После долгого и мучительного ожидания она не могла поверить и не хотела еще раз обмануться. Она еще сильнее вжалась в стену, как бы ища защиты. И в следующий момент узнала Игоря и все поняла. Глядя на него пристально и глубоко, она теперь отчетливо и болезненно осознавала, почему и как все случилось. Медленно и неотвратимо стихал, опадая солнечный ветер вокруг, и горизонты меркли. «Ты еще не готова?» — удивился он с видимым облегчением от того, что на этот раз она одна. «Поздно уже, пошли». «Я сейчас», — сказала она, не в силах оторваться от стены, по-прежнему ища в ней опору и не чувствуя никакой радости от его присутствия, и только опустошающую смертельную усталость. Вот и изменила теперь своему Алёше дважды. И второй раз с человеком лишь только молодостью, напомнившим его, первого, оказывается. Даже воспоминание о нем было свято. И Брюханов совершенно прав в своем решении забрать Ксению с собой. Это ей возмездие. Я сейчас. Очень странный сегодня день. Слепой, все время тучи и тучи. Он внимательно и мягко посмотрел на нее, подошел, помог снять халат, слегка прижимая ее к себе. Она коснулась его щеки прохладными губами. Она ничего от него не хотела, только вот такой поддержки. «Я тебе говорил, Лена, зря ты взяла поликлинический прием. Зачем тебе лишняя нагрузка?» — сказал он, заботливо вглядываясь. «Что-нибудь произошло?» «Нет, ничего», — уклончиво ответила она, думая о своем. Мучительно нарастающий гул шагов никогда больше не пройдет через ее душу. Ничего не повторилось. Напрасно она ждала и требовала этого. Ничто и никогда больше не повторится. И тогда она подумала о том, о чем запрещала себе думать, и все не могла решиться переступить этой черты. Но и теперь, когда решение пришло, это казалось не так-то просто сделать. Они вернулись домой, и Аленка, почувствовав сильную усталость, прилегла на диван. Катунцев заботливо принес ей подушку, наклонился, поцеловал и, заметив, как напряженно вздрогнули у нее веки, отступил. «Ладно, ладно, не буду», — сказал он с вынужденной улыбкой. «Я сейчас кофе сделаю и телятину разогрею. Будешь телятину?» Аленка не ответила, стараясь лежать, не двигаясь. И он тоже сделал вид, что поверил ее дремоте. Принес легкую шерстяную шаль, заменяющую плед, осторожно прикрыл ей ноги и вышел на кухню. Больше скрываться было незачем. И он растерянно и грузно опустился на табуретку, зло закурил, уставившись в одну точку перед собой. Что-то в жизни происходило, куда-то их несло, и он не мог позволить себе отдаться слепому течению. Все у него с Аленкой, как и в первый день, непрочно, все висит на волоске. И достаточно одного неосторожного шага, чтобы сорваться в пустоту. Но он не готовил себя к роли канатоходца. Он не может бесконечно уступать ее капризам и настроениям. В конце концов, она сама сделала выбор и должна понять, что он мужчина, что ему необходимо ее внимание, ее душа и все остальное, то есть все в ней, наконец. Полно, тут же стал он успокаивать себя. Просто у нее тяжело на душе из-за дочери. Надо просто поговорить с ней по-хорошему, и прямо, и от этого сразу станет лучше. Он повеселел, разжег плиту, поставил воду для кофе, достал глубокую сковороду с жареной телятиной, тоже поставил ее на плиту разогревать, убрал со стола, вымыл оставшуюся с утра посуду, даже вытер пыль с подоконника. Затем, накрыв стол и повесив на место фартук, просунул голову к Аленке.